Глава 36. Я работал до вечера пятницы машинально, без всякого увлечения, но эффективно. Надо отдать должное Фанни, которая дежурила на приеме. Она хоть поинтересовалась, правда, без особого интереса, все ли у меня в порядке. Я бросил, что у меня умерла мать, и тут же пошел дальше. Чтобы у нее мысли не мелькнуло что-либо сказать в ответ, я ненавижу искренние соболезнования. Они никогда не бывают искренними. Фанни для остальных членов бригады тоже, что новостная лента для журналистов. К вечеру все будут в курсе. Меня это избавит от лишних хлопот. Текущие дела и кипа поступивших жалоб позволили мне не слишком думать о Мадлен. А когда, несмотря ни на что, это вступало в голову, я вместо нее представлял лицо Мари. Верное противоядие от печали. И чем больше я думал о Мари, тем больше желал ее. Я не хотел больше ждать. Смерть Мадлен стала новым большим взрывом. В ином смысле. Я не хотел, чтобы звезды отдалялись, наоборот. Я мечтал войти в ее солнечную систему, пересечь ее траекторию, я мечтал о столкновении. Я больше не мог довольствоваться тем, что я луна, вращающаяся вокруг Земли. Я хотел войти в ее атмосферу, отказаться от роли спутника, отдаленного на световые годы, но при этом оставить себе свет на годы. На меня словно исступление нашло, но я владела неистовое людоедское желание вгрызться в жизнь и торопливо поглощать ее, не оставляя ни крошки. Ведь верно, в конце концов я мог умереть завтра, на дороге, или же она, попав под трактор или пав жертвой какого-нибудь бунта скотины, на ферме, охваченной огнем и залитой кровью, пресловутый заговор отдельной анархической коровьей группировки. Так зачем ждать? Она умеет за себя постоять. Я вполне могу попытаться. После работы я зашел к фотографу купить рамку из новощенного дерева, как мебель в ее спальне. Вставил в нее портрет Сьюзи, тот, который ей так понравился, потом проглотил полбатона, чтобы утихомирить сидящего во мне людоеда. Мысль о встрече с ней будила во мне голод. Выжидая, когда можно будет отправиться в дорогу, чтобы приехать достаточно поздно, пусть Сьюзи уже уснет. Но я рисовал планеты, солнечные системы, звезды и Мари среди них. Я вел машину аккуратно. Сейчас неподходящий момент, чтобы во что-то врезаться, и молился, чтобы трактор ее не переехал. Корова наверняка уже спокойно похрапывает, так что бунта я особо не опасался. Я припарковал машину внизу, чтобы устроить сюрприз. На кухне горел свет. И все же, крадучись, пересекая двор, я заметил, как над подоконником возникла морда Альберта. Невероятный собака. Он бы расслышал, как паук ползет по полу чердака. К тому же он с успехом заменяет пылесос. Надо и мне завести такую псину. Глядя на собаку, она, наверное, догадалась, что кто-то пришел, потому что открыла раньше, чем я успел постучать. Я не дал ей заговорить. Положил принесенный сверток на столик у двери, взял ее лицо в ладони и поцеловал. Она высвободилась, схватила мою ладонь. Момент истины. Пан или пропал. Пусть делает со мной все, что хочет. Пусть свяжет, как бычка, на плитках кухонного пола или же отправит в рай. Под взглядом Альберта, адвоката защиты, я прикрыл глаза в ожидании приговора. Когда я ощутил ее губы на своих довольно далеко от щеки, я понял, что мои нейроны будут отплясывать самбу до конца ночи, Господи. Как же я ее хотел. Я чувствовал себя рыцарем, вернувшимся после 20-летнего крестового похода, когда приходилось довольствоваться безвкусной лагерной едой, которого усадили за роскошнейший стол, уставленный невообразимыми яствами. Я не знал, с чего начать. Я хотел бы сожрать ее, но знал, что ей нужно, чтобы ее дегустировали мягко и нежно. Три звезды по Мишлену, такое стоит смаковать. Примечание. Мишлен – наиболее известный и влиятельный европейский ресторанный рейтинг. Конец примечания. Чудо, к которому я готовился в районной библиотеке, вполне могло длиться часами, и я знал, что насыщение наступит не скоро. Я уже не помнил, что именно рекомендуют книги в подобных ситуациях. Думаю, дышать. Но то, что я переживал, не описано ни в одной книге. Она стянула мою куртку и бросила на диван. Я усадил ее на кухонный стол прямо в муку, в которой она месила тесто для булочек. Муки еще хватало, чтобы вымесить ее упругую маленькую попку, которую она мне продемонстрировала на 30-й секунде нашей первой встречи и которая с тех пор так и крутилась в моих мозговых извилинах. Я пристроился у нее между ног, чтобы чувствовать, как ее живот прижимается к моему, но вскоре она предпочла увести меня в потаенный мирок своей спальни. Я тоже предпочел подняться наверх. Не хотелось, чтобы Альберт присутствовал в качестве молчаливого свидетеля и размахивал своим хвостом, глядя на мой. И потом мне очень нравилась эта маленькая комната с развешанными повсюду сердечками. Мое было готово разорваться. Если оно не выдержит, придется взять ситцевое взамен. Она сняла с меня майку, ту самую с коровой и бананами, и ощупала мои грудные мышцы, как сосцы у своих коров. Ее шершавые руки чуть скреблись о мою кожу. Я напряг мышцы одну за другой. Годами я развлекался тем, что делал это перед зеркалом в ванной, вылезая из-под душа. Каждый находит себе занятие по вкусу, и ее это рассмешило. В свою очередь я снял майку с нее. Она была без лифчика, и я наконец-то увидел ее пресловутые соски, которые столько времени бросали мне вызов. Я пососал их один за другим. Они были твердыми и выпуклыми. Она попыталась пошевелить грудью, как сделал я. Безуспешно, тогда я немного помог. Груди были маленькими и крепкими, это тоже ее рассмешило. Я спустил ее легкие брючки, она не носила белья. Моя рука прошлась по ее промежности, прежде чем я поднял ее и уложил на кровать. Ставни еще не были прикрыты, и луна мягким светом заливала спальню. О, я собрал целую коллекцию романтических клише. Я не уставал любоваться игрой света и тени на ее изгибах. Как опытному рисовальщику мне это доставляло особое удовольствие. Будет что рисовать долгие недели, да что я говорю? Годы. Обе ее ключицы стекали от плеч к основанию шеи в почти идеальной симметрии, одна из них чуть выступала вперед. Перелом при рождении, который неровно сросся. Впадина подмышек едва различима, она их не брила, а мне было все равно. Это было почти незаметно. Я потянул за волоски зубами, мне хотелось все распробовать, все понюхать. «Ну, приятели, феромоны, вылезайте из укрытия. Ваши коллеги мужского рода в прекрасном расположении духа». Я снова задержался на кончиках ее грудей, которые теперь устремлялись к небу, словно две пирамиды, выложенные на вершине холма, чтобы служить ориентиром и не дать заблудиться путникам. А вот мне хотелось затеряться. Ее тело — огромный остров сокровищ, который мне хотелось обойти раз за разом, прежде чем погрузиться в его недра. В центре живота ее пупок оказался совсем крошечным, возможно, свидетельство недоразвитой пуповины. Сердце сжимается, если вспомнить ее историю. Словно слабость пуповины заранее предрекла отсутствие связи с матерью, а потом окончательное исчезновение ее родительницы. Я долго целовал крошечный пупок, будто пытался вдохнуть в него мою любовь, ту, которую не додала ей мать. А вокруг... Словно огромная плитка шоколада с большими дольками, которые вырисовывались под молочной кожей при малейшем движении. Наверняка сказалась работа на ферме, и мое чревоугодие взыграло еще больше, мне хотелось ее съесть. Чуть ниже ее заповедный сад лежал идеальным треугольником, словно указательная стрелка, направленная на вход в пещеру, которую я собирался посетить. Вот здесь я скоро и затеряюсь. Но я еще не закончил, мне нужно узнать ее всю до конца. Мои губы скользнули по ее правому бедру, пока рука спускалась по левому. Их упругость не допускала ни единой складки. Еще ниже изгиб ноги и очень тонкие щиколотки, мягкий пушок. Я задержался на пальцах ног, по очереди облизывая каждый, и она извивалась, как червяк на жарком солнце, взвизгивая, что боится щекотки. Потом привстала, уселась на кровати и взяла мое лицо в свои руки, чтобы заставить меня распрямиться и прекратить эту пытку. «Что ж, охотно». Я избавился от брюк, в них было жарко, и они жали. Она снова легла и ждала меня. Положив обе руки ей на колени, я раздвинул ее бедра и задержался. Губы на губах, сначала на больших, потом на малых, которые я раздвинул кончиком языка. Вход в пещеру был там, горячий, влажный, сладкий и молочный. Ее дыхание вело меня. Я вновь двинулся вверх, опять пройдя по холмам и их вздымающимся вершинам. Я долго целовал ее, осторожно в нее проникая. Мы занимались любовью более получаса, перемежая ее вздохами, улыбками, заговорщицкими взглядами. Прочтенные книжки сослужили мне службу, и я мог себя контролировать. Мне хотелось подождать ее. Дай я себе волю раньше, и мне показалось бы, что я украл у нее этот момент. Я вновь ощутил влажность ее кожи, как в первый мой визит в сыроварню. Еще несколько секунд мы лежали, сплетясь, потом забрались под одеяло и долго разговаривали, пока ее пылающее тело прижималось к моему. Эти мгновения были почти так же хороши, как предыдущие. Покой после бури. Мне показалось, что я услышал, как зовет Сьюзи. Мари успокоила меня, сказав, что с ней так часто случается во сне, она разговаривает, не просыпаясь. В этот момент я гладил ее живот и не удержался. А какая была пуповина у Сьюзи в момент рождения? О, огромная. Антуан еле перерезал ее, такая она была крепкая. Ага. А почему ты спрашиваешь? Заинтересовалась она. Просто так. Интересуюсь историей пуповин. А что, у пуповины есть история? Не знаю. Я размышляю над этим вопросом. После чего коснулся ее грудей, напомнив ей, как они щекотали мой пах. Она удивилась, ничего подобного ей не запомнилось. И тут она призналась, какие комментарии они с Антуаном опускали по поводу моих ягодиц и мускулов, проступающих под велосипедным трико. Мне было странно представить себе, что мужчина может разглядывать меня подобным образом, но я же не такой, как Антуан, к счастью. Так мы обменивались скудными общими воспоминаниями около часа, веселясь от всей души. Я все смотрел и смотрел на нее. Это было поразительно. Ее тело покрывал легкий пушок даже там, где он обычно бывает густым. Я спросил себя, использовала ли она бритву хоть раз в жизни. Да ей не нужно было. Это так очаровательно. Наверняка женщины очень отличаются друг от друга с этой точки зрения. Философски размышляя о волосяном покрове Мари, я дошел до вопроса, а был ли я действительно сыном своего отца, мохнатого как кабан. А у меня на торсе не волоска. И чтобы обзавестись трехдневной щетиной, мне требуется дней 6. Что-то здесь не вязалось, и меня это вполне устраивало. Я предпочитал быть сыном неизвестного, которого мог нарисовать в своем воображении каким угодно, нежели сыном этого жирного, пропитанного алкоголем Борова, который искромсал мне подбородок. В тот день я решил, что моя мать переспала с кем-то за 9 месяцев до моего рождения. И мне полегчало. Мне стало просто здорово. Мария своим легким пушком сейчас заново переписывала Гернику. А потом я обнял ее, как тогда, когда мы вернулись из страны басков. Но сегодня вечером я сжимал в объятиях не плюшевого мишку, а женщину, которую желал, и я был самым счастливым мужчиной в галактике. Столкновение прошло успешно, космический корабль прибыл на звезду и собирался там и остаться. «Нет, я не вернусь на Землю, и не уговаривайте!» «Мы с Канаверал, я...» «Вы... пф... слышимость... уф... плохая... пс...